Последним в списке был крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы. Я не называю его имени, потому что в книге воспоминаний избегаю всего, что могло бы показаться читателю сведением личных счетов. Этот писатель нападал на мою оттепель. Вынув из кармана листок, он прочел мои стихи, написанные весной 1921 года. Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли, и дни свои огромные тащили, как кули. Раздумий и забот своих вертели жернова. Нет, не задела оттепель твоей души, Москва. Стихи эти слабые, как и другие, написанные мной в то время, не содержали криминала, а вырванные из книжки строки прозвучали иначе, и оратор легко связал их с повестью «Оттепель». Однако главный сюрприз был впереди. Писатель-классик, припомнив мой давний роман «В проточном переулке», сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героем показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился. Мне было уже 63 года. Поэт Александр Безыменский потребовал слова. Хрущев ответил, что совещание кончилось. На следующее утро газеты сообщили о совещании, но, разумеется, о прениях ничего не говорили. Я позвонил Петру Поспелову и сказал, что не хочу идти на съезд. Петр Николаевич ответил, что двум товарищам, классику и Безыменскому, указано на недопустимость их поведения, а мое отсутствие будет плохо истолковано. Хотя я и написал «Оттепель», я сам еще не успел по-настоящему оттаять и пошел на съезд. Стенографический отчет всех выступлений был опубликован. Когда просматриваешь 600 страниц убористого шрифта, невольно вспоминаешь, что было за 20 лет до этого, в 1934 году. В 1934 году писатели горячо спорили. Съезд проходил во время больших, хотя и не оправдавшихся надежд. Были иллюзии о значении съезда для развития литературы. Все было внове. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли. Максим Горький, Толстой, Пришвин, Тынянов, Ильф, Сейфуллина, Яновский, Серафимович. На войне погибли Петров, Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов. В годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Цициан Табидзе, Яшвили, Бруно Ясинский, Пельняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Бергельсон, Квитко, Кольцов, Микитенко, Фефер. Многие крупные авторы – Паустовский, Пастернак, Олеша, Всеволод Иванов, Сильвинский, Светлов, Гроссман значились в списке делегатов, но они не выступали, их даже не выбрали в президиум. Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных, даже знаменитых. Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назым Хикмет, Жорже Амаду, Майорова, Садовяну, Артур Лундквист. Но в отличие от гостей первого съезда, они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами. Соблюдали нейтралитет. Открыла съезд Ольга Форш. Ей тогда было за 80. Она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича вставанием». Докладчики не забывали давних оценок. Симонов, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма. Теперь в литературной энциклопедии можно прочитать, что критика повести была необоснованной. Докладчики-содокладчики отзывались похвалой об авторах, не очень одаренных, но зато благонравных,